подводе прервался. Орудийный гул, могучий, чужеродной гаммой вторгся и нарушил бледное очарование дремлющей в предвесеннем томлении степи. Лошади и те пошли шаговитей, подбористей, невесомо неся и переставляя ноги, деловито перепрядывая ушами. Выехали на гетманский шлях, и в глаза сидевшим на санях кинулось просторное задонье, огромное, пятнисто-пегое, с протаявшими плешинами желтых песков, с мысами и сизыми островами верб и ольхового леса. В Усть-Хоперской подводчик подкатил к зданию ревкома, по соседству с которым помещался и штаб московского полка. Штокман, порывшись в кармане, достал из кесета 40-рублевую керенку, подал ее казаку. Тот расцвел в улыбке, обнажая под влажными усами желтоватые зубы. Смущенно помялся. «Что вы, товарищ? Спаси Христос! Не стоит денег! Бери твоих лошадей труд! А за власть ты не сомневайся! Помни, мы боремся за власть рабочих и крестьян! И на восстание вас толкнули наши враги, кулаки, атаманы, офицеры! Они основная причина восстания! А если кто-либо из наших несправедливо обидел трудового казака, сочувствующего нам, помогающего революции, то на обидчика можно было найти управу. Знаешь, товарищ Побаску, да Бог высоко, а до царя далеко. И до вашего царя все одно далеко. Сильным не борись, а с богатым не судись, а вы и сильные, и богатые. И лукаво оскалился. Ишь! Вон ты 40 целковых отвалил, а ей поездки красная цена — пятерик. Ну, спаси Христос. «Это он тебе за разговор накинул», — улыбался Мишка Кошевой, прыгнув с кошевок и поддерживая шаровары. «Да за приятную бороду. Ты знаешь, кого вез? Пенек восьмиугольный. Красного генерала. Ху! От тей хо. Вы тоже народец». «Мало дай. Собакам на хвосты навяжешь. Вот, вез товарища, вдали один пятерик такие-сякие. Обижаться будешь всю зиму. А много дал. Тоже у тебя горит. Ишь, богачи какие! 40 целковых отвалил. Деньги у него несчитанные. Я б тебе ни шиша не дал. Обижайся, как хошь. Все равно ведь не угодишь. Ну, пойдемте. Прощай, борода». Даже хмурый Иван Алексеевич улыбнулся под конец Мишкиной горячей речи. Из двора штаба на сибирской лохматой лошаденке выскочил красноармеец конной разведки. «Откуда подвода?» — крикнул он, на коротком поводу поворачивая лошадь. «Те что?» — спросил штокман. «Патроны везти на Крутовской. Заезжай». «Нет, товарищ, эту подводу мы отпустим. А вы кто такой?» Красноармеец, молодой красивый парнишка, подъехал в упор. «Мы из-за Амурского, подводу не держи». «А, ну хорошо, пусть едет. Езжай, старик». Глава 40. На поверку оказалось, что никакой дружины в Усть-Хоперской не организуется. Была организована одна, но не в Усть-Хоперской, а в Букановской. Дружину организовал тот самый комиссар Малкин, посланный штабом 9-й Красной Армии в низовые станицы Хопра, о котором дорогой рассказывал казак-старовер. Еланские, букановские, слащевские и кумылжинские коммунисты и советские работники, пополненные красноармейцами, составляли довольно внушительную боевую единицу, насчитывавшую 200 штыков при нескольких десятках сабель, приданной им конной разведки. Дружина временно находилась в Букановской, вместе с ротой московского полка, сдерживая повстанцев, пытавшихся наступать с верховьев речки Еланки и Зимовной. Поговорив с начальником штаба, бывшим кадровым офицером, хмурым и издерганным человеком, и с политкомом, московским рабочим с завода Михельсона, штокман решил остаться в Усть-Хоперской, влившись во второй батальон полка. В чистенькой комнатушке, заваленной мотками обмоток, катушками телефонной проволоки и прочим военным